По случаю 71-й годовщины и основания Трудовой партии Кореи, Австрийское общество по содействию отношениям с Корейской Народно-Демократической Республикой выставило на сайте «Бессмертный классический труд» Ким Чен Уина. Дело великой партии Ким Ир Сена, Ким Чен Ира непобедимо.